В четверг утром Тони Клеменса и Фрэнк Говард заехали к Джилли Дженкинсу, старинному приятелю Бобби Вальдеса. Джилли сообщил, что когда он видел Бобби в последний раз, тот только что уволился из прачечной на Олимпийском бульваре. Больше Джилли ничего о нем не знал. Прачечная оказалась большим одноэтажным строением, возведенным в начале 50-х годов, в то самое время, когда бездарные лос-анджелесские архитекторы впервые попытались скрестить псевдоиспанский стиль с современным производственным. «Просто уму непостижимо», — подумал Тони, — «как мог появиться на свет эдакий уродец». Оранжево-красная черепичная крыша сплошь утыкана кирпичными трубами, из которых валит пар. На резных окнах металлические решетки. Прямые стены, острые углы и закругленные типично испанские арки. Здание походило на вышедшую в тираж проститутку, отчаянно пытающуюся с помощью пышного наряда сойти за леди. Рабочий стол владельца прачечной, Винсента Гарамалкиса, стоял прямо в цеху, на трехфутовом возвышении, откуда ему было удобно наблюдать за рабочими. Это был невысокий коренастый человек с небольшой лысиной, грубыми чертами и неожиданно добрыми глазами газели. Он стоял подбоченившись и враждебно поглядывал на непрошенных посетителей. «Полиция!» — Фрэнк махнул удостоверением. «Не иммиграционная служба», — поспешил уточнить Тони. «С чего вы взяли, будто я ее боюсь?» — огрызнулся хозяин прачечной. «Я чист, как стеклышко. У всех моих рабочих документы в полном порядке». «Нам нет до этого никакого дела», — заверил Тони. «Мы просто хотели бы задать вам несколько вопросов». «Это еще о чем? Вы знаете этого человека?» Гарамалкис покосился на фотографии. «А что?» «Нам необходимо его разыскать». «Зачем?» «Он скрывается от полиции». «Ну и что с того?» «Слушай, ты задница». У Фрэнка лопнуло терпение. «Мы можем сделать так, что у тебя будут крупные неприятности. Нам наплевать, что у тебя тут вкалывают беспаспортные. Но если не будешь помогать следствию, будешь иметь дело с иммиграционной службой. Допёр!» Тони перехватил инициативу. «Мистер Гарамалкис, мой отец эмигрировал в Штаты из Италии. Все его документы были в абсолютном порядке. И вскоре после переезда он выправил американское гражданство. Но они все равно стали его доставать из-за неточности в собственных записях. Это тянулось больше 5 недель. Они являлись к нему на работу и к нам домой в самое неподходящее время. Угрожали, чуть не депортировали. У отца не было денег на хорошего адвоката, и мать почти постоянно билась в истерике, пока все не кончилось. Так что, как видите, у меня нет особой любви к иммиграционной службе. Я палец о палец не ударю, чтобы им помочь, мистер Гарамалкис». Владелец прачечной вздохнул и сплюнул. «Когда пару лет назад бузили иранские студенты, эти скоты, видите ли, не могли дать им под зад, чтобы убирались из страны. Они были очень заняты, придирались к моим рабочим. Те, кого я беру на работу, по крайней мере, не поджигают дома, не переворачивают машины и не забрасывают полицейских камнями. Это порядочные, трудолюбивые люди. Не психи и не религиозные фанатики. Просто они не умеют давать сдачи. Вся эта система — дерьмо собачье». Гарамалкис снова вздохнул и бросил взгляд на фотоизображение Бобби Вальдеса. «Да, он здесь работал. В начале лета. Конец мая, начало июня». «Как он представился?» «Хуан». «А фамилия?» «Не помню. Можно посмотреть в журнале». Как выяснилось, Бобби устроился на работу в прачечную под именем Хуана Маккезы. В регистрационном журнале значился его адрес на Ла-Бри-Авеню. «Если мы не найдем Хуана Маккезу по этому адресу, — предупредил Тони, — придется вернуться и порасспросить ваших рабочих». «Это будет нелегко», — ухмыльнулся Гарамалкис. «Они не говорят по-английски». Тони усмехнулся и выдал несколько фраз по-испански. Это произвело на Гарамалкиса сильное впечатление. Когда они катили по направлению к Ла-Бри-Авеню, Фрэнк нехотя произнес: «Нужно отдать тебе должное. У тебя с ним получилось гораздо лучше». Это был первый раз за 3 месяца, когда он признал превосходство методов Тони над своими собственными. Хотел бы я перенять у тебя парочку приемов. Не все, разумеется. В большинстве случаев мой способ эффективнее. Но случается и так, что свидетель открывает тебе то, что я и за миллион лет из него бы не вытянул. Да. Хотел бы я обладать твоей ловкостью. Этому легко научиться. Не, нам и так хорошо. Мы классический случай, когда два чертовых копа дополняют друг друга. Фрэнк помолчал и заговорил, только когда они остановились на красный свет. Я бы еще кое-что сказал. Да, боюсь, тебе не понравится. Попробуй, улыбнулся Тони. Насчет той женщины. Хиллари Томас? Ага. Ты вроде бы втрескался. Не пари чепухи. Она, конечно, красива, но... Не вешай мне лапшу на уши. Видел я, как ты на нее пялился. Машина снова тронулась с места. Ты прав, после долгой паузы подтвердил Тони. Хотя, ты ведь знаешь, я не бросаюсь на первую встречную. Мне иногда начинает казаться, что ты евнух. Хиллари не такая, как другие. Дело даже не в красоте, хотя, конечно, ей в этом не откажешь. Мне нравится, как она двигается, держится, разговаривает. Нравится не голос, а то, как она самовыражается, ее образ мыслей. Я тоже нахожу, что у нее смазливенькая мордашка. Но что касается ее образа мыслей, она не лгала. А как же шериф Лоренский? Должно быть, она что-то перепутала, но уж никак не сочинила. На нее действительно напал кто-то похожий на Бруно Фрая. «Сейчас ты обидишься», — предупредил Фрэнк. «Валяй». «Неважно, что она задурила тебе голову, но ты вел себя некорректно по отношению ко мне». Тони растерялся. «А что я сделал?» «Так не поступают с напарником». «Не понимаю». Фрэнк весь залился краской и не отрывал глаз от дороги. «Во время допроса ты несколько раз брал ее сторону. Если тебе что-то не нравилось, ты мог бы как-то незаметно дать мне знать. Но не высказываться в ее присутствии». «Фрэнк, ей столько пришлось пережить». «Дерьмо собачье! Ничего ей не пришлось пережить! Она все это высосала из пальца!» «Не могу с тобой согласиться, потому что думаешь яйцами, а не головой. Тебе следовало отвести меня в сторону и...» «Но я же так и сделал, когда она отвечала на вопросы репортеров. Я спросил, что ты против нее имеешь, но ты не захотел раскрывать карты». «Что толку? К тому времени ты уже по уши влип». «Брось, Фрэнк. Ты знаешь, я никогда не позволяю личному влиять на работу. А вот ты — да. Причем только с женщинами. Тебе доставляет удовольствие играть с ними, как кошка с мышкой. И они всякий раз колются». «Да. Но этого можно было добиться иными, более гуманными методами. Послушай, Фрэнк, я не знаю, что тебе сделала твоя бывшая жена, но это еще не повод ненавидеть всех женщин». «Опять это фрейдистская чушь?» «Нет, Фрэнк, все гораздо хуже. Ты поступаешь непрофессионально». Они некоторое время ехали молча. Потом Тони заговорил. «И все-таки, каковы бы ни были твои недостатки, ты классный детектив». Фрэнк вздрогнул от неожиданности. «Честно», — продолжал Тони, — «нам не очень-то удается притереться друг к другу. Большей частью мы гладим друг друга против шерсти. Возможно, мы так и не сработаемся. И все-таки ты хороший коп». Его напарник откашлялся. «Ты тоже. Несмотря на то, что бываешь слишком мягким. А ты черствым сукиным сыном. Попросишь другого напарника?» «Еще не решил». «Я тоже». «В нашей профессии опасно не находить общего языка с партнером. Постоянное напряжение делает человека более уязвимым». «Это точно», — согласился Фрэнк. «Мир кишмя кишит вооруженными подонками. Напарник должен быть как бы частью тебя самого». «Кажется, мы приехали», — сказал Тони. Владелицу меблированных комнат Пальмира звали Лана Хеверби. Это была загорелая блондинка лет 40 в шортах и майке, похожей на бюстгальтер. У нее было явно преувеличенное представление о своей сексапильности, потому что она не сидела и не стояла, а позировала.